Выспавшаяся за время затишья и перекусившая оставшимся с прихваченного на ланч из дома, тройка авроров под предводительством Стива Дивиса наблюдала за развернувшейся на аллее вакханалией. Выбраться из закутка и остаться при этом в живых было решительно невозможно. Даже тот факт, что их до сих пор не обнаружили под самым носом у контролирующих этот участок площади гоблинов, был заслугой старших из тройки, что использовали на входе в тупичек все известные фамильные чары сокрытия, незаметности и незначительности. Наблюдая за событиями непосредственно из первого ряда, Аврор Симонс несколько пересмотрел свою решимость добиваться перевода в боевые отряды, дабы, как истинный гриффиндерец, быть на острие атаки. Гоблины, что были не самыми высокоранговыми монстрами мира маг Британии, сбившись в стаю, легко справлялись не только с зеленой молодежью, но и с опытными бойцами. То, что Джонсон медлил и пытался выторговать время, Симонса не обманывало. Если министр прикажет, глава Аврората, не задумываясь, пустит в расход подчиненное ему мясо. При таком раскладе, архив уже не казался столь пыльным и унылым. Тем временем, на косой становилось все жарче. Из дверей банка выходили свежие готовые к битве гоблины, что теснили ряды авроров и аристократов. Вот под атакой артефактов пала первая тройка бойцов Аврората, что сдерживало напор зеленошкурых. Аристократы огрызнулись чем-то фамильным, пока их вассалы вытаскивали раненых авроров, не дав копейщикам-гарпунщикам зеленомордых утащить тех в свой тыл. Слабеющий люмос обновили дважды, пока сторожилы темного тупичка не почувствовали привычный сквозняк от открывшегося с теневой аллеи прохода. Напружинившись из арки, оглядывая место прибытия, вышла знакомая четверка, а за ней слова приветствия застряли в глотке, казалось, ко всему готового Дивиса. Симонс, не выдержав давления чужой магии, свернулся в клубок, тихо поскуливая. Темные неслышно скользили, почти не касаясь тротуарных плит, заполняя собой и своей силой крошечное по сравнению с ней пространство, давшее приют троим светлым магам. Щитовые чары не выдержали напора, лопнув изнутри, и темные маги ступили на брусчатку косой аллеи, вызвав оторопь среди гоблинов. А вот в стане аристократов заметно оживились. Для них появление новых действующих лиц было ожидаемо и желательно. Именем Визингамата прогрохотал над кварталом усиленный заклинанием голос Кингсли Шиклболта. «Объявляю расу гоблинов врагом магов, подлежащим тотальному уничтожению. Всем магам, кто вольно или невольно действовал в интересах гоблинов, надлежит явиться в ДМП для дачи показаний и определения степени вины. Кто будет мешать зачистке нелюди, будет осужден по законам военного времени». Так маги узнали, что присутствуют не при очередном восстании гоблинов, после которого тех в очередной же раз урежут в правах, и все снова вернется на старые рельсы, а стали свидетелями и участниками целой войны до полного уничтожения противника. А сейчас, спешу уведомить, с присущей гриффиндерцам и боевикам Аврората бравадой, добавил Кингсли, что все ограничения на применение заклинаний к разумным относительно гоблинов отменены указом Визингамата от сегодняшнего числа. Вот только, если что-то из непростительных или фамильных попадет в соратников, вне зависимости от цвета их магии, отвечать придется по всей строгости закона, конечно, только если нарушитель переживет эту битву. И молодые авроры, рассчитывающие под шумок навалять темным магам, чуть более критично присмотрелись к появившейся и переломившей ход боя силе. В атаку. И события понеслись по неожиданной и стремительной траектории. Весть о начале атаки гоблинов застала нас в Гринпилонж, где мы всей семьей, включая леди Хильду и Гордона с домочадцами, но исключая Сириуса и Поттера, любовались на обновленную отделку каминной залы и родовых подвалов мирных травников-птичников. Естественно, только тех, что располагались под самим домом, исключая катакомбы под обширными теплицами. Так скоро можно будет прибрать в компостнике, оживился недовольный перенаселением в его казематах Рольф. Не так быстро, остудила я его пыл, там еще пещеры зачищать. За день точно не управимся. Схожу к торпам в Исландию, у них есть опыт подгорной работы. Да и к фаскам будет не лишним обратиться. К фаскам схожу я, вызвался Гордон. У меня в поместье квартируют 3 дюжины боевиков. Промурлыкала довольная регент Гринграсс. Думаю, что все они не откажутся от славной охоты под моим предводительством. И леди Хильда прижмурилась в предвкушении. Да и Грифхем не сможет не присоединиться к веселью. Заодно и с братом повидайтесь. Обратилась она к своим дочерям, лица которых осветились надеждой. Ну, Пруэтты, Пьюси, Ноктов можно пригласить. Стал загибать пальцы Папандр, демонстрируя на публику любимую маску идиота-имбецила. «Вот и сходи, стани!» — рыкнула я, не дожидаясь, пока родитель доиграет свою интермедию. «Собираемся у Гордона!» — тот кивнул. «Выступаем в полночь. Кто не успел, тот опоздал». Держать лицо пафосным огнеупорным кирпичом под ошарашенными взглядами Тании и Папандра было трудно, но шалость того стоила. «Эти морды я буду показывать потомкам в Думасбросе ежегодно и не по разу». К полуночи собрались только ближайшие соратники. Фаски обещали прибыть к полудню, им требовались особые обряды для проникновения в чужие пещеры. Исландские торпы сами принимать участие в штурме гоблинских подземелий не захотели, но послали двух ледяных великанов-девочек, что были значительно мельче мужских особей данного вида, но магически были даже сильнее, не говоря уже об их крайней агрессивности в отношении к угрожающим их потомству, к которому те относили и своих магов-дрессировщиков. Бронебойных девчат вел здоровенный погонщик-швед, что обещал, что еще до заката они доберутся до условленного места. Приятным бонусом стало отсутствие засады на входе в косую. Благодарить защитников тупичка посчитала преждевременным, дождусь, когда оклемаются. За десятилетия мирной жизни гоблины утратили силу, скорость и ловкость. Мы раскидали их как кегли. Прокопанные под лавками норы не стали им защитой, как и баррикады из трупов владельцев. В отличие от зеленомордых, темные маги не дурели от запаха крови. К полудню, все, что еще дышало из зеленошкурых, спряталось за внутренними дверями подземелья Гринготтса. Фаски прибыли вовремя. В главном зале банка была расчерчена сложная фигура, напитанная зельем, что принес директор Хогвартса. Миллер с Поттером шныряли рядом, ухитряясь не особо путаться под ногами. Между конторками операционного зала разбивали биваки боевики из пришлых и местных, не чинясь в званиях и заслугах. Нас особо не беспокоили, подходя только с докладами. Глава Аврората усиленно нарабатывал репутацию. Главы чистокровных родов, что не входили в состав Визингомата, но участвовали в потасовке и имели ресурсы отстаивать свою позицию, бочком подбирались к пестрому, но слаженному руководству операции. Им не препятствовали и активно принимали в расчет. Через пару часов все было готово. И отдохнувшие бойцы, и накормленные и уложенные передохнуть ритуалисты. Сигналом к атаке стало появление северных гостей. Ледяные великаны вызвали у большинства присутствующих восторженную оторопь. Все же, в отличие от местных экземпляров, эти были весьма опрятны, не воняли и могли похвастаться густым и ухоженным мехом, переливающимся на солнце всеми оттенками льда. Гардероб милых дам состоял из ошейников, налокотников и нагрудников, весьма эстетично расписанных рунами и украшенных накопителями из природных камней. Отдельные коготки на верхних конечностях были явно модифицированы. Не удивлюсь, если они еще и ядовиты. Четверть часа ушла на перегруппировку, после чего все лазы были вскрыты и отряды рванули на зачистку. 30 сентября 2012 года, Лондон, Министерство магии. Не терявшие бдительность следователи ДМП второй день готовились к возможному авралу. Матроны, явившиеся к полудню, чтобы предъявить обвинение аптекарю и кондитеру в покушении на любимых чад, были внимательно выслушаны, а их показания четко задокументированы. Так что, появившегося к концу дневной смены Фортескью сразу припроводили в камеру для особо опасных преступников. После опроса свидетелей, мракоборцы направились в ателье Малкин, где никого не застали. К аптеке Малпиппера подойти не удалось, та часть аллеи находилась под контролем зеленошкурых. Утешительным призом стал сданный своим же начальником заместитель главы Аврората. В качестве обвинений была предъявлена трансфигурированная склянка с воспоминаниями. Всю ночь в ДМП не гас свет и слышался гул голосов. За бодрящим в Мунго посылали дважды. Эту неделю, начиная с 28 сентября, сторожилы департамента даже спустя десятилетия вспоминали как адскую гонку. Сначала кололи Крисвилла. Через него выявили немало агентов-гоблинов и вскрыли несколько афер аскабанского руководства. Потом эта фантасмагория с покойниками из отдела тайн. Если бы не посредничество мадам Марчбэнкс, то все единогласно признали бы данное событие не смешной шуткой. А так, пришлось разбираться и разбирать. Гора вопросов к невыразимцам росла на глазах, но не вызвать на беседу руководство, не проникнуть в сам отдел мирным путем не получилось. Штурм отложили, оставив мракоборцев под скрывающими чарами караулить выходы из этого муравейника. Первая поклевка случилась с утра 30 сентября. За банальной попыткой к бегству был застигнут глава отдела. То, что допрашивать его нужно со всеми предосторожностями, было ясно, потому беседу отложили, погрузив пленника в медикаментозную кому и оставив до срока. Патронусы главы Аврората, призывавшего все министерское начальство мчаться на косую аллею, наделали много шума. Главы и заместители отделов и департаментов метались по зданию, ища защиты и требуя разъяснений. Сотрудники ДМП ни того, ни другого предоставлять не собирались, зато с удовольствием отправляли в предвариловку тех фигурантов, что до этого уклонялись от бесед со следователями, или до которых просто еще не дошли руки, а тут они сами явились. Все это было исключительно и только ради защиты и блага самих обратившихся, о чем их непременно предупреждали. Даже палочки не отбирали. Все камеры ДМП были экранированы от использования палочковой магии, а на мощное колдовство большинство нынешних чиновников было просто не способно. На входах-выходах в отдел тайн удалось отловить больше дюжины тайных посетителей и троих невыразимцев. С их помощью, наконец, удалось проникнуть и в сам таинственный отдел. Аврал в ДМП набирал обороты. Запасы пергамента с чарами дублирования пополнялись ежедневно. Бодрящее зелье заменило дознавателям чай. До окончания следствия было еще далеко, но и от первых допросов волосы вставали дыбом даже у опытных следаков. Экстренный выпуск ежедневного пророка содержал на удивление мало информации о происшествии на косой аллее. Только сухие факты без подробностей о нападении гоблинов, проводимой Авроратом операции и ведущемся ДМП следствии. Редакторы печатных СМИ получили непрозрачный намек на смену курса правящей элиты, а основные истерички и суицидники от пера и пергамента канули в лету, пополнив собой кладовые гоблинов. Поэтому новости были поданы в нужном ключе, и риторика статей была вполне умеренной. Вход на аллею был закрыт, как перекрыты все прочие выходы к Банковской площади. Тем, кто рвался в Гринготтс, советовали подождать пару дней. Основной новостью стало то, что министр Финч Флетчли еще третьего дня добровольно ушел в отставку, и до нового назначения власть всецело в руках Визингамота. Нашлись недовольные, но куда выплеснуть свое недовольство они не нашли. Пророк писем разгневанных читателей печатать не стал. Жалобы в министерство не были приняты ввиду их юридической ничтожности, а буйным дебоширам выписали штрафы. Попытка митинга в Гадриковой лощине закончилась полицейскими водометами, а в Хаксмиде мешающих, оживившейся в связи с простоем на лондонской косой торговле забастовщиков, разогнали сами торговцы. Утренний выпуск за 3 октября был толщиной с палец и содержал полный отчет о только что окончившейся трехдневной войне с гоблинами, закончившейся полным поражением ксеносов-каннибалов. В нем-то и появились под чарами цензуры колдофота, вынесенные репортерами из первой битвы на косой аллее, заставившие последователей идеи второго шанса прикусить языки. Из пещер мы вылезли только через сутки после того, как залезли. В подземельях Гринготтса была давящая непривычная атмосфера, и воняла в магическом плане. Даже для темных норы зеленошкурых были чересчур запутаны, но подогнанные нашими артефакторами поисковики, настроенные на поедателей определенного вида органики, вели к скоплениям и единичным особям магоедов. Светлым магам было плохо, их часто тошнило, случались и обмороки. Даже темных пробирало, когда приходилось убивать редких детенышей и беременных самок гоблинов. Но от них это всех разило кровью магов. Оставлять их в живых – это обречь на вымирание собственный вид. В своей группе я только страховала и зачищала взрослых гоблов. Бить зверят и самок гнала светлых. Зачистит, а потом хоть и ублюются, мы присмотрим. Мне славы живодера не надо, как и мальчишкам, бывшим у меня на подхвате. Пусть прибарьерные нас ненавидят и боятся, но и свой вклад осознают как единственно верный, они перекладывают всю грязь на помощников из темных. Мне в нагрузку достались 2-3 авроров из почти обстрелянных, и всех я вывела на поверхность без фатальных повреждений. Фаски вынесли и переплавили в главном зале все золото. Связавшись с соратниками за проливом, узнали, что основные ударные группы ушли ходами в Лондон, и им осталось перебить неопытную слабую молодь. Удивлялись, что не могут попасть к сейфам. Глава фасков объяснил, что абсолютно все хранилища, как и жилые пещеры, были на островах, а из европейских филиалов существовали этакие порталы. Тектонические плиты Европы не приняли гоблинов в полной мере, кое-где особо отвергая. А вот британские острова оказались весьма гостеприимны, позволив даже настроить из них проходы за пролив. С золотом нужно было разбираться срочно. Для светлых это болевая точка. Из собравшихся никто не знал, что делать. Пришлось запрячь тех же фасков и Марчбэнкс с Макмилланом, делить слитки и переправлять очищенный металл и прочий хабар в филиалы. Пусть континенталы сами у себя разбираются. Учет гоблины вели весьма скрупулезно, хоть и на своем языке. А если коллеги не уберегли архивы, то мы им поможем, за отдельную плату. От переговоров устало больше, чем от забега по подземельям. Очень захотелось домой. Чем дальше, тем больше маг Британия напоминала мне не просто стадо травоядных, а палисадник с пионами, среди которых лишь изредка встречались репеи и прочие износостойкие растения. Чуть удобришь посулами, и вот уже зацвели пахучие бесполезные и нежные бутоны. Забудешь на неделю, и вот уже все вокруг заросло сорняками тупого бессмысленного бунтарства. Ни логики естественного отбора, ни разумной умеренности, ни попыток прислушаться к интуиции ради самосохранения. Одним словом, бесполезная трава. Примечание. События немного ушли в рассинхрон. Те, что опансив в тексте идут позже, но происходит раньше, чем описанные от третьего лица. Панси как бы дополняет то, что произошло в обществе. Как-то так, мне показалось, что так будет лучше. Эпилог. Или каждому свое. Зима в дикоземье выдалась ранней и снежной. Объем пуза тоже шел на рекорд. Обычно на шестом месяце моя фигура оставалась привычно ровной, но юная Дора оказалась теплолюбивая и заставляла меня наращивать жирок, что покрывал не только живот, но и бока с тылом. С четвертой беременностью у меня вместо привычного инжира грудь приняла форму апельсинов. Сири незаметно сокращал дистанцию. Видела я портреты блэковских баб, что, видимо, не имея прочих достоинств, выставляли на показ вторичные половые признаки. Нафиг такое достоинство. И Сири вместе с ним. К началу декабря настроение стало меняться день ото дня. Одновременно хотелось сладкого и соленого. Блэк неожиданно перестал бесить и вонять. Хотелось всплакнуть ему в плечо, но я пока держалась. Папаня постоянно совал мне под нос копченую выхрятину и прочие мясные и рыбные деликатесы. Я в отместку потребовала квашеной капусты. Хоз знает, что это, но Тони как-то вспоминал ее как лучшую закуску под русскую водку. Услышав о запрошенном, старший Долохов оживился и, подхватив Стефана, ломанулся в поход. Капусту они принесли, и она мне даже понравилась. Кисленькая такая, что даже аппетит прорезался. Вот только шлялись они почти месяц. У Стефана глаза размером с плошки, а Таха весь такой счастливый. Оказалось, что мотались аж на Русь. Были там арестованы как нелегалы, идентифицированы и отпущены под поручительство двоюродной родни. Теперь Стефан Степан числится побочной ветвью русских магов, что так и рвутся в гости к уже любимым заграничным родственникам. Сходили, блин, за хлебушком. Что-то мне эта капуста разонравилась. Но деваться некуда, Таха, не мелочась, приволок целую бочку. Великую стройку будущего родового дома Поттеров отложили до лета. Услышав в красках от разных рассказчиков о презентации на болотах, Гарри ржал неделю. Даже Зулу перестала дуться и, ухватив мужа, рванула на зимнюю охоту-рыбалку или что там им неугомонным подвернется. Надеюсь, Блэки. Сама я так и не сподобилась разорить их гнездовье, а данное обещание давит. Став неповоротливой, я неохотно покидала родные подвалы. Большую часть времени дремала в шкурах, греясь о горячего Блэка. За прокорм тоже отвечал он, пытаясь закормить меня до состояния шара. Деткам было не до меня. Зулу с Гарри много времени проводили в Прибарьерье, а вырвавшись на просторы Диколесья, резвились на охоте. Мелкие вступили в пору агрессивной активности и вовсю пополняли мясные припасы в кладовых, охотясь под присмотром старших родичей. Надеюсь, если и нападали на Блэков, то домой не несли, прикапывая по дороге. От скуки меня спасал Папандр, таская новости из Прибарьерья. Так переаттестация в министерстве вызвала в Маг-Британии настоящий шок. 3/4 чиновников были уволены с волчьим билетом, а оставшиеся понижены рангом. На руководящие должности был объявлен конкурс. Единственными, кто сохранил свои места, стали главы ДМП и Аврората. Отдел образования, как и еще парочка из современных нововведений прогрессивных маглокровок, был ликвидирован. Многим урезали штат. Информация о выборах министра пока нигде не проскользнула, временно всем руководил Визингомат. Давать взятки стало просто некому. Из Аскабана убрали всех сидельцев. Там сейчас работала международная комиссия, расследуя и изучая творившийся на протяжении последних десятилетий беспредел. От ритуальных залов закрытого для посещений замка тянуло такой чернухой, что дементоры на этом фоне выглядели чуть ли не милыми домашними питомцами. Немногочисленных оставшихся охранников из нежити заперли на нижних уровнях. Бывших узников этой лаборатории смерти спешно сортировали, пересматривая дела. Часть сидевших по легким статьям направляли в организованный на базе ДМП реабилитационный центр. С тяжкими и рецидивистами разбирались индивидуально. Пожизненный срок в Азкабане равнялся смертной казни. Кандидатов на нее набралось ровно трое. Чернокнижница, что сразу по окончании Хогвартса, дорвавшись до гримуара прабабки, в научных целях смертельно прокляла 14 магов и более сотни маглов. Карга, которая, крадя и убивая одаренных младенцев, подпитывала свои силы и молодость. Досквиб Зельевар, травивший всех просто из любви к искусству и сущности, полученной при отказе от него благородной родни из рода Слакхорн. Все они как маги были ничтожны и не интересовали вивисекторов от магии. Виновных в тяжких преступлениях, после подтверждения их вины переправляли в свежеотстроенную колонию строгого режима, где те, под наблюдением охраны и контролем артефактов, заряжали накопители магии, выращивали скот и овощи на продажу и для собственного потребления. В общем, занимались тяжелой и непрестижной для магов Британии работой, имея шанс по выходу пойти в найм или открыть собственное дело, благо ниша почти пустовала. Компанию им составляли бывшие охранники Азкабана из магов, чья вина в соучастии и содействии преступлениям была доказана. Пересмотр закрытых дел выявил среди узников с самыми большими сроками десятки невинно осужденных, а то и вовсе сидевших лишь на основании приказов о задержании. Данные брали в скрупулезно хранимом архиве начальника Азкабана. Из таких оставшихся в живых было немного, и все они были кандидатами на пожизненное в отделении неизлечимых проклятий Мунга. Среди них нашелся и пропавший в 70-х глава рода Фаули. Нынешний лорд Фаули, Гектор, обещал всемерную поддержку госпиталя ради восстановления здоровья пожилого пациента. На фоне увеличения потока тяжелых больных с неясными перспективами на выздоровление, главный целитель Мунга выступил в Визингомате с требованием решить вопрос пребывания Августа Лангбаттом в его клинике. Мунга не богадельня, обратился он ко всем магам, а к маглам бывшую ведьму не отправишь. Тотальный обливей в таком возрасте подчистую сотрет личность Августы. После этого только доживать в хосписе, а без документов и истории, это приведет к нарушению статута. Визингомат обязал внука недееспособной пациентки взять на себя содержание престарелой родственницы, иначе его к этому принудит по закону. Информация была передана по цепочке в другие страны, так что спустя пару месяцев пожилую агрессивную истеричку по доверенности переместили в одну из клиник Германии, специализирующуюся на прогрессирующей деменции с осложнениями. Дальнейшая судьба последней Лангбаттом никого не интересовала. Изредка в дом в лесу забегал Гордон, у которого с Папандром наконец-то наладилось нормальное общение, так что тот даже пригласил его на зимнюю рыбалку. Именно он принес мне письмо от Флёр, что после гибели большинства топовых журналистов не только вошла в штат «Ведьмополитен», но и вела колонку светской хроники в ежедневном пророке. Умение собирать сплетни Вейла отточило за годы добровольного шпионажа на меня весьма остро. Бывшая тварь и нелюдь по уровню тонкого сарказма и издевки на грани фола в разы превосходила недоброй памяти Риту Скитер. Отправила ответное письмо с поздравлениями. Пусть у нее с дочкой все будет хорошо. Напросившийся в гости на йольские ритуалы Поттер в красках поведал душещипательную историю о чуть было не произошедшем финансовом крахе и депрессии в Мак-Британии. После ликвидации Гринготтса и раздачи всем заявившим о себе вкладчикам их имущества и слитков золота, эквивалентных по массе драгметалла, хранимым в банке Галлеоном, оказалось, что номинал гоблинской валюты был несколько переоценен относительно содержания этого металла в монетах. Потеря части накоплений оказалась лишь началом череды проблем, вставших перед магами. До недавнего времени, пусть и ограниченная представлениями 18 века, но какая-никакая денежная система в Мак-Британии была, и она работала. А теперь, макгловские бумажки слишком легко подделать, а альтернатива использования золота для бытовых расчетов, отрезая кусочки от слитков, была не очень удобна. Да и вопрос хранения той же казны министерства вызывал опасения. Выход нашел бывший министр магии. Джастин Финч Флетчли представил на суд Визингомата проект магического банка МФКО. Кроме права чеканить монеты по согласованным стандартам, маглорожденный экс-министр готов был взять на себя и обязанности. Так банк, сохраняя функции депозитария и дистанционного обслуживания в виде сквозных кошельков и чековых книжек, брался предоставлять процентные кредиты и доходные вклады. А главное, существенная сумма выделялась для основания траста для маглорожденных волшебников. Вот тут-то и вскрылась нелицеприятная сторона демонстративно-толерантного отношения Министерства магии к нечистокровным магам. Сам Джастин не знал, к как давно началась эта практика, но прочувствовал ее последствия на себе. Никакого обмена фунтов на галлеоны де юре не существовало. Была фикция, позволяющая маглокровкам и их родителям верить в то, что они, меняя фунты на галлеоны, остаются финансово независимыми. На самом деле курс обмена мог быть любой, но его регулировал отдел по взаимодействию с маглами, дабы не вгонять маглокровок в совсем уж неподъемные долги. Реальность же была жестока к пришельцам из мира простецов. Все полученные в обмен на фунты галлеоны строго фиксировались гоблинами как беспроцентный займ из казны министерства, который предъявлялся к оплате по окончанию Хогвартса и становился очень даже процентным. Отрабатывать долг предлагалось на тяжелых низкоквалифицированных работах. Для сильных и талантливых маглокровок был вариант поиска себе покровителя, который в обмен на определенные обязательства выкупит долг у министерства. Судьба тех, кто спустя 5 лет не смог погасить кредит, была незавидна, как и тех, кто самостоятельно искал для себя денежные подработки. Проституция, донорство органов и, как результат, отправка в подземелья гоблинов. Джастина, как и его ровесников, от падения в долговую яму спасла победа сил света, после которой министр Шиклболт существенно улучшил условия отработок, да так, что тот же Финч Флитчли смог сделать головокружительную карьеру и быстро выйти в плюс. Да и Дин Томас получал неплохое жалование, а будучи участником сопротивления, по окончанию войны получил еще и наградные. Гермиона вообще была не в курсе данной практики. За нее, после заключения ученического контракта, все вопросы решил Снейп. Став директором, Северус создал в школе обменный фонд учебников, стал закупать канцтовары за счет школьного бюджета и аккуратно доводил до сведения грязнокровок реалии магического мира. Так что выпускники последних лет успевали заработать и погасить небольшие долги до выпуска, чтобы сразу после него уехать на континент для дальнейшей учебы. Теперь же Финч Флитчли предлагал создать траст, в основу которого кроме собственных средств он просил под отчет Визингамоту выделить найденное в подземельях Гринготтса золото однозначно прервавшихся родов. Поттер и Снейп предложили дополнить инициативу, включив в получателей помощи малоимущих чистокровных и полукровных магов. Под это дело они готовы были передать часть собственных сбережений. Шиклболт, как и большинство членов Визингамота, были рады скинуть на инициатора реализацию его инициативы, при условии достаточной прозрачности отчетности. Государство в лице Визингамота готово было войти в состав привилегированных дольщиков, предоставив в пользование нового банка здание и все подземные коммуникации Гринготтса, оформив это как неподлежащий дроблению вклад в его капитал. Месяц ушел, чтобы утрясти бюрократию и разобраться с безопасностью оставшихся от гоблов пещер. Дальше Гарри перешел на совсем уж специализированный сленг, среди которого проскальзывали знакомые имена Миллера, Фасков и ученые-братья из приятелей Марчбэнкс. Так как десерт, за которым Поттер и начал делиться новостями, был уже давно съеден, и мы всем семейством переместились в гостиную, то условности в виде накрытого стола больше не мешали Гарри расхаживать по комнате, маша руками в усилении своих доводов и даже наколдовывать иллюзии для более наглядной демонстрации сказанного. Остекленевший взгляд Зулу сменился обиженным, а потом и яростным, но Блэк бдил. Пересев на диван к любимой дочке, Сириус изо всех сил сжал ее руку и со значением заглянул в глаза. Зулу разом сдулась, а Гарри, почувствовав боль супруги, замолчал и вперил очень недобрый взгляд в тестя крестного, причинившего его любимый дискомфорт. «Мне кажется», — осторожно начал Сириус, поглаживая травмированную лапку дочурки, — «Снейп не откажется, если ты станешь вести в Хогвартсе факультатив по артефакторике. Это должно быть забавно, профессор Поттер», — и Блэк громко расхохотался, разрядив накалившуюся было атмосферу. А Гарри несколько поумерил свой пыл. «Снейп уже просил меня и Миллера посмотреть в Хогвартс», — виновато глядя на жену, — пролепетал он. «Я бы не против, но там, возможно, придется провести некоторое время». «Я», — вякнула, поднимаясь, Зулу, но прочувствовав двойной пинок по голени от меня и от Блэка, плюхнулась обратно, согласна. «Ну, это летом, когда студенты разъедутся, а факультатив не раньше сентября», — радостно затараторил приободрившийся Поттер, не замечая скрытой обреченности в радостной гримасе супруги. «Пока хватает работы с подземельями Гринготтса, и Гарри с не меньшим энтузиазмом, но с меньшим количеством узкопрофессиональной лексики, видать, Сири здесь поработал», продолжил рассказывать о переоборудовании банка под новые задачи. Зулу довольно кивала. «От дочки я знала, что работу Поттера не только весьма щедро оплатили, выделив долю в капитале нового банка, но и официально приняли в штат, как ведущего специалиста по системам безопасности. Меня это не особо интересовало, но Поттера идея банка волшебников увлекла. Тем более, что ничего подобного в Европе не было. Большая часть континенталов из МКМ успела вывести деньги в нейтральные банки гномов, цвергов и прочих магических существ, чьи особенности магии делали их успешными хранителями богатств. Но свободолюбивые бельгийцы и сопредельные им голландцы, как и часть поддерживающих идею гегемонии Единой Европы французов, не приемлили чужих советов. Да и комиссия при конвертации галлеонов в другие валюты казалась многим завышенной. Потеря денег и доступа к финансовым услугам стала для них поводом к гневу. В магических кварталах начались антиправительственные выступления и марши в поддержку невинно пострадавших гоблинов. Кто-то даже призывал идти войной на взорвавшихся бриттов. Но французская вуаль, это вам не британский отдел тайн. Грамотно организованная информационная кампания в прессе сначала отвлекла, а потом и вовсе развернула вектор борьбы в противоположное направление. Газеты заполонили некрологи и сообщения о потере магии представителями новой европейской знати. Большая часть происшествий пришлась на время трехдневной войны в Британии. Целители, спецы из вуали и признанные артефакторы давали интервью направо и налево, объясняя причины трагедий. Общим в них было владение пострадавшими изделиями гоблинских кузнецов, через которые зеленошкурые качали из магов силу и магию. То, что сейчас все эти артефакты были неактивны, лишний раз доказывало полную победу над иномирными вторженцами и ее назревшую необходимость. В Вуаль выстроилась очередь из желающих проверить свои побрякушки на скрытые сюрпризы. Для Британии также выделили нескольких специалистов, занявших освободившиеся после сокращений помещения в министерстве. «Ой, прервал свой рассказ Поттер, я же не сказал». В конце октября в Париже задержали Малкин. Она требовала выдачи ей ее доли с вкладов в Гринготтсе. Французов удивила сумма, вот они и пробили в британском министерстве, не мошенница ли она. Да МП так вцепился в это дело, что мадам экстрадировали быстрее ее визга, прыснул в кулак Гарри. Хохотали все, кроме младших, которым отсмеявшийся Сириус шепотом разъяснил подоплеку событий. Наконец, монополии Малкин на школьную форму пришел конец, скаламбурил Поттер. Надо обрадовать Снипа. Он много лет боролся с эксклюзивным правом этой министерской подстилки наживаться на студентах Хогвартса. Снип успел явиться сам, к моему и общему удивлению, ведь каникулы в школе уже закончились, а манкировать обязанностями и мотаться по своим делам во время учебного процесса, как недоброй памяти Дамблдор, Северус не был склонен. Во время приветственного обеда он поведал о том, что Хильда Гринграсс с мужем перебрались в Хогвартс преподавать и деканствовать. Герр Шмидт, устав от нервных студиозусов, рвался гонять курсантов на аврорских курсах, а мадам Спраут уже давно просила снять с нее непомерную для пожилой дамы нагрузку. И если для Хаффлпаффа мало что поменялось, то Гриффиндор, ожидавший послабления от леди декана, взвыл с новой силой. Мадам была не только боевиком старой закалки, но и прекрасным менталистом, соврать которому не получилось бы и у опытного Акклюмента, так что дрожали на ее уроках не только краснознаменные грифоны. То, что Рольф Паркинсон, в результате демарши тещи, неожиданно для себя перекочевал в Визингамоте из ложи Паркинсонов в ложу Гринграсс, как представитель наследника рода Саймона, его не обрадовало. Грихем Гринграсс наотрез отказался протирать штаны в Визингамоте. Паркинсонов пришлось представлять Гордону. Папандр ржал, что это сам Паркинсон Холл накладывает на владельца определенные обязательства. Ржал он недолго. Северус передал ему официальную бумагу, что согласно моей доверенности Визингамот утвердил его кандидатуру представителем от рода Блэк. Опять, за что, возопил родитель. По выборам министра пока тишина, прервал неловкий момент Снейп. Ясно, что назначит кого-то из родовитых и обладающих политическим весом, но таких немного, а из них, желающих разгребать драконий навоз за светлыми еще меньше. «Ага», — хихикнул Поттер, — «они там все в поддавки играют». «Зря хихикаешь», — не мог промолчать Северус, — «могут и тебя назначить». А на вытянувшуюся физиономию добавил, «вас теперь двое в роду», и стрельнул глазами в Зулу. Тут уже сбледнула она, а с уволенными министерскими что? Вспомнила я чванливую дуру Миджин. «С ними работают следователи», — вздохнул Снейп. Многие уже направлены на общественные работы и в реабилитационный центр для мелких преступников при ДМП. Но есть и просто идиоты, не умеющие и не желающие работать. Это может вылиться в проблемы в будущем. Вот как выльется, так и их на реабилитацию, заржал, снимая напряжение Блэк. Да, кстати, у Драко Малфоя дочка родилась, рассеянно выдал Зельевар, когда все взрослые расселись в гостиной. И почему, кстати, ощерился Блэк, оторвавшись от бара с напитками. Вы с Поттером ему все же родня, да и такой прецедент. Впервые за несколько поколений в роду Малфой первенцем родилась девочка. Вот за это и выпьем. И Сириус стал наполнять бокалы. Тебя в крестные не сватают, ухмыльнулась я. Нет, он Гермиону все еще побаивается. Там вроде Смитвик подсуетился, да и с ритуалами он помогал. Лишь бы не в Блэков пошла. Бейрер, передернулся Сири. С ней подзеркалил его жест и отсалютовал бокалом, поддерживая пожелание тостом. Я, собственно, зачем зашел? Отставив пустой стакан на приставной столик, Северус выпрямился в кресле. ДМП добрались до каких-то лабораторий в Аскабане и были бы не прочь опросить выживших потерпевших из тех, кто сохранил разум. С теми, что в Мунга, даже легилименция не помогает. Каша в мозгах полная. Я просто сидел. Скучающе вставил свою реплику Тони. Ко мне и не совался никто. Блэк перевел требовательный взгляд Снейп. Да я бы не против. Но как? Развел руками этот покойник. Я бы еще и Пьюси прихватил. Есть там что-то и у него из-за молчанного. Побарабанил пальцами по губам заслуженный мозголом. Миледи, вы не могли бы помочь? Пиши Пьюси, Сириус отнесет. А насчет встречи? Думаю, Гордон не будет против. Маховик расследования действий черных ритуалистов в Аскабане и делишек отдела тайн все набирал обороты. Департамент магического правопорядка планомерно расширял раскопки, выявляя все больше фигурантов и, то объединяя вскрывшиеся эпизоды в общее производство, то выделяя их в отдельные дела. С документальными свидетельствами помогала международная комиссия, но этого было недостаточно. Остро не хватало показаний свидетелей и потерпевших. Мемуары Карги прояснили часть моментов, но она участвовала далеко не во всех творимых в Британии гадостях. Снимать показания с Сириуса Блэка и Адриана Пьюси в Паркинсон-Холл прибыл сам глава ДМП Джосайя Смит в сопровождении двух своих заместителей. В результате, после обоюдных клятв, весь допрос свелся к сливу воспоминаний Пьюси и Блэка посредством Пьюси. Договорившись встретиться через неделю для уточнения деталей, стороны к обоюдному облегчению разошлись по домам. Именно в дырявой от воздействия дементоров и откачки магии памяти Блэка и нашли зацепку к дальнейшему разбирательству. Написание руны и легкий акцент проводивших ритуалы однозначно указывали на сообщников Гриндевальда. Пьюси, кроме весьма неаппетитных подробностей собственных пыток, предоставил многочисленные портреты и кусочки сцен, взятые им из голов своих надзирателей, позже опознанных как благонравные супруги Блишвик, последние представители древнего чистокровного рода, что ни разу ни в чем предосудительном замечены не были, издевались над парнем со знанием дела, но никаких ритуалов не проводили, только готовили, ослабляя волю и магию. Собственно, он избежал во время перевозки, ненадолго придя в себя в окрестностях Аскабана. В плен Адриан попал за день до начала каникул после сдачи жаба прямиком из кабинета Дамблдора, куда директор вызвал его под предлогом знакомства с Батильдой Бэкшот, знавшие его предков. Саму мадам Бэкшот Пьюси не видел, будучи сразу по входу оглушен. Заслуженного историка решились проверить не сразу. Все-таки в сознании большинства магов, учившихся по ее учебникам, связь историка и чернейших преступлений не складывалась. Но, помня пример Дамблдора, к возможному захвату старушки готовились со всем тщанием. И не зря. Такого количества готовых к использованию артефактов широкого диверсионного спектра мракоборцы еще не видели. До определенного момента бабуля охотно сотрудничала со следствием, явно гордясь содеянным и тем, как ловко пользовалась Альбусом, прикрывая свои дела им как ширмой и используя в темную к своей выгоде. Пока дело не дошло до соучастников, тут старая ведьма встала насмерть. Подключили с ней Пайморчбэнкс, и то, чуть было не сорвалось. Благо Гордон быстро переправил мне вестника, а Пьюси в очередной раз терся в доме в лесу. Батильда оказалась ведьмой старой закалки и подстраховалась даже от посмертных манипуляций некромантов. Когда старуха стала оседать, с ней оперативно активировал руны на пентаграмме, но дух не воплотился, и тех нескольких десятков минут еле хватило Пьюси, чтобы считать остатки памяти из стремительно деградирующего мозга. С ней и вовсе не смог прорваться дальше первого круга бытовых воспоминаний. Мне на тот момент было вообще не до раскрытия заговоров. У меня Дора активно просилась наружу. так что вернувшегося с новостями Пьюси развернули с порога, наказав не являться хотя бы с месяц. Когда, спустя ровно месяц, на нашем крыльце образовался Пьюси, удивлены были все. Среди магов как-то не принято навещать кормящих матерей. Тот же Поттер сидел в прибарьерье и не рвался к знакомству с новой родственницей. Как ни в чем не бывало, устроившись на диване в гостиной, Адриан начал излагать накопившиеся новости. Бывший многолетний затворник, будто специально искал везде, где мог, информацию, которая могла бы хоть частью заинтересовать меня. Собственно, именно он в последние перед родами месяцы знакомил меня с ходом следствия. Смит, понимая, что даже с артефактами, скрыть мысли от главы рода темных менталистов, не вариант, просил только не особо расширять круг посвященных. Блэку визиты Пьюси не нравились, он ни на миг не оставлял меня с ним наедине. Вот и сейчас, рыкнул на Долохова, и тот унесся с малюткой, оставляя Сириуса охранять сокровище рода, которое, на минуточку, является сильнейшим его представителем. Да что Пьюси, в родовом доме мне и трое Пьюси не причинят вреда. Нашли большое скрытое поместье, где на полном самообеспечении много лет прятались избежавшие правосудия соратники Гриндевальда. Словно, продолжая прерванный рассказ, заговорил гость. Там невероятный комплекс лабораторий и ритуальных залов. Библиотеку во время штурма успели ликвидировать, как и часть лабораторных записей. Но того, что осталось, хватит всем причастным на смертную казнь. Идейным вдохновителем исследований по передаче даров и родовой силы была Батильда. Как историк, она была недовольна косностью и закрытостью магического общества и стремилась к смене формации. Но в мире магии правили силы и дары, которые было легко потерять, как многие из выбывших из чистокровной элиты родов, но сложно восстановить и почти невозможно получить. Кроме Геллерта Гриндевальда, подхватившего у тетки часть идей по смене власти, у Батильды Бэкшот была еще одна любимая внучатая племянница, взявшая в замужестве фамилию Блишвик и разделившая с мужем его ненависть к исключившим род Блишвиков из списка наиболее влиятельных родов маг Британии. Единственный сын супругов родился настолько слабым магически, что не потянул учебу в Хогвартсе. Так что пара была готова на все, чтобы добавить силы наследнику. Именно их Батильда использовала в наиболее грязных акциях. Через них контролировала эксперименты Альбуса в Азкабане, подталкивая того к определенным действиям. Отдел тайн был полноправным детищем Альбуса Дамблдора, но и здесь мадам Бэкшот сняла немало сливок. Тех же предателей крови, отлученных ритуалами от рода, было весьма удобно использовать, ведь до времени они не замечали откатов за нарушение законов магии. Да и копии книг, украденных или выманенных обманом у древних семей, занимали полки в обширной библиотеке поместья угасшего рода Аккерли, куда после предательства Альбуса Батильда постаралась собрать уцелевших научников из последователей Геллерта. Не совалась она только во взаимоотношения с гоблинами, не желая мараться. Паразит симбиотсери был изобретением гриндевальдовцев. Для Альбуса слабость Блэка к дементорам стала доказательством его морального и магического вырождения, и Дамблдор поверил в его предательство и на долгие годы забыл о его существовании. Адриан давно ушел, а мне пришлось успокаивать Сири, осознавшего, что он всего-то был подопытной крысой безумной старухи и донором силы для ее внука Скриба. Кроме ДМП от любопытства Пьюси пострадали и коллектив исследователей Азкабана, куда этот темный шастал как к себе на задний двор, и прижившиеся в министерстве артефакторы с континента, зачисленные в штат обновленного отдела тайн, и выявленные через них остальные невыразимцы. Хотя, большинство пострадавших об этом так и не узнали. Идея Дамблдора о переброске или снятии неснимаемых проклятий и печати отверженных была богатая, но неосуществимая. Даже с гоблинским финансированием результаты были минимальны. Единственный перспективный вариант упирался в личную силу мага. Главы древнейших родов не горели желанием становиться предметом сомнительных экспериментов, а несколько оболваненных наследников не потянули. Развалившись в кресле и потягивая фруктовое вино из бокала, разглагольствовал Пьюси, заявившийся с новым визитом спустя неделю. Тут-то он и метнулся к Бэкшот, не без оснований подозревая ту в укрывательстве последователей Геллерта. За деньги и опытный полигон в Азкабане Батильда согласилась подключиться к его исследованиям, и даже немного помогала, особенно, поинтересовавшей великого светлого теме бессмертия. Мстительная ведьма и на самом Альбусе поставила эксперимент, модифицированный крестраж в Поттере, ее работа. Если бы все получилось, как задумывалось, то жил бы наш Гарри Альбус недолго и несчастливо под полным управлением сумасшедшей старухи. Услышав последнюю фразу, Блэк взвился и явно намеревался устроить истерику. Пришлось слегка сдавить его в объятиях. Папандр, что до этого делал вид, что дремлет, неохотно включился в разговор, съезжая с темы крестражей и прочих подселенцев. И за что этому мудозвону так благоволили гоблины, что готовы были озолотить? А, махнул рукой Андриан, и как и чем-то само собой разумеющимся все же продолжил. Он из отдела тайн таскал им артефакты и книги по ним. Через суд проводил решение о пресечении родов, в сейфах которых первыми мародерствовали именно гоблы, и лишь потом тайнюки. Да и дважды саботировать снижение объема галлеонов – это подвиг покруче победы над Гриндевальдом. Тот еще борец за права меньшинств был. Хорошо, что кончился. На время в гостиной установилась тишина. Глупость Дамблдора и его подельников, желавших получить силы и дары чистокровных магов, не поддавалась определению. Дары приходят в род, что чтит магию и культивирует знания и навыки. Неужели за всю свою жизнь Альбус ни разу не прислушался к интуиции? Она должна была вывести его на верный путь. Хотя да, иллюзионист-трансфигуратор все искал обходные тропки. Вот и завели они его в топь, да и фактическое предательство собственной расы. Во имя чего? Бессмертие на пепелище, к Мордреду его, так и молоко может перегореть. Вот, встрепенулся вдруг Пьюси, вы не знаете, почему от меня Нотт бегает, и пояснил, видя мое непонимание, у меня к нему дело по пограничным землям, а я его второй год выловить не могу, и навестников не отвечает. Боится он тебя, буркнул папаша, удивив своим заявлением всех присутствующих. А Пьюси может, когда хочет выражать свои мысли мимикой не хуже Снипа. Незадолго до твоего явления, у твоих выродившихся предшественников девчонка родилась, нормальная. Настроился батя на долгий рассказ. Они, хоть и безмозглые были, но инстинкт защищать потенциальную миледи еще действовал. Вот и прятали ото всех, охотились для нее, воровали у тех же Блэков. Как с ней Нотт пересекся, не знаю. Но с тех пор так там и отирался, он и нас тебе на помощь привел, а когда мы там всех порешили, и ты главенство подтверждать стал, зассал, что девку не отдашь, а то и вовсе к остальным прикопаешь, а сейчас чего таится, не поняла я, она теперь безродная, Пьюси же всех отсек, а на кто об этом кто-то сказал, съязвил папаня, я и сам не знал. После этого, Пьюси, заручившись заверениями папандра, что вот прям сейчас сгоняет до Нотта отбыл, чуть было не забыв попрощаться. Оставшись со мной наедине, Сириус взорвался. И чего он таскается? Чего дома не сидит? Медом ему здесь намазано? Нифига не поняла, но психующего Блэка надо было успокаивать, пока не перекинулась на весь дом. Кроме того, что он побратим моего вассала, он еще и глава рода. Начало я с прописных истин. То, что ему надо, скорее всего завязано на предвидение. До этой зимы он нас и не навещал почти, а чего прямо не скажет. Несколько сбавил тон Блэк. Значит, не время пока. Его род, его предвидение, ему и решать. Закончила я этот странный разговор. Лето выдалось хлопотным сверх меры. И виновата в этом была я сама. Давая год назад обещание Гризильде забрать на лето мальчишку Гринджера, я не подумала, куда собственно собралась его забирать. Теоретически, выдержать фон дома в лесу он мог, но Дора была в том возрасте, когда магия дома и родственника могла приложить, посчитав угрозой наследницы, а уж чужого юного мажонка, не умеющего еще до конца контролировать свою магию. Вреда юному Гермесу я не желала и пошла на поклон к Гордону. Тот повертел пальцем у виска и заявил, что взять и пока не нуждается и сводить Дагду ни с кем не позволит. Любые мои доводы разбивались о его твердолобость. После этого к Рольфу я не пошла совсем. По количеству тараканов в голове, он давал своему дядюшке 100 очков вперед. Сунулась к Поттеру, но там, пользуясь тем, что Гарри перебрался на лето в Хогвартс, Зулу затеяла ремонт. Сейчас Поттерхолл выглядел как барахолка на развалинах свалки, ну, или свалка на руинах барахолки. Все одно непригодным для жилья. А судя по настроению дачи, к созидательной части ремонта она перейдет еще не скоро. И что-то мне подсказывает, что в обновленном интерьере не будет ни одного портрета или гобелена. Да уж иногда старая плесень, это просто плесень. Блэк Хаус был несколько пылен, зато пусто не в разрухе. Заткнула мадам на портрете, описав ей ремонт в Поттерхолле. Озадачила местного домовика приведением дома в жилой вид и отправилась в Хогвартс, выяснять у Гермионы, как я могу получить во временное пользование ее брата. Кто же знал, что в итоге я стану вожатой целого скаутского лагеря. Стефанию Уну и прямо Северуса впихнули мне в руки вместе с межконтинентальным порт-ключом, едва узнав о цели моего визита. Гермиона и Северус-старший на неделю уезжали на конференцию в Мюнхен, а обещавшая присмотреть за детьми мадам Марчбэнкс приболела. Я стал отличным вариантом сопровождающего, да и во время поездки во Францию соскучившихся по запроливному дядюшке-сверстнику близнецов-племянников. Тем более, что один из них приходился мне крестником. Чем были заняты остальные преподаватели и домовики школы замка мне не объяснили, но переносить визит отказались наотрез. Так я оказалась в предместьях Тулузы в гостях у Макглав-Гринджеров. На отосланный домой вестник, с меня срочно затребовали координаты для портала, иначе грозили диким походом с распугиванием местных кур и шкур. Старшее поколение полностью поддерживало младших, явно опасаясь бунта на корабле. Узнав, где и с кем я планирую провести часть лета, мои пацаны горели желанием присоединиться к приключениям. Юные снипы были в восторге, да и Гермес принял пополнение весьма радушно. Пара палаток с расширением напрягала только миссис Гринджер, так и норовящую зазвать на обед и ночевку в дом всю компанию. Насчет пернатых родичей не ошиблись. Большинство из них гнездилось именно в Пиренеях, так что пришлось спешно сниматься из слишком маленького для нашей стаи домика, к которому, привлеченные эманациями силы, то и дело подлетали молоденькие вейлы под скрытым. В этом курятнике охотничьи инстинкты взыграли не только у родных лисят, но и у крестника. Местные лиса вызвали у моих пацанов пренебрежительный фырк. Попавшегося в полнолуние неосторожного оборотня, Стефания Уна решила рассказать и показать в лицах сказку про красную шапочку, и Гермес просто не успел, его опередили, дети потрошили вместе. Что показательно, Гринджер-младший был в первых рядах и вовсю впитывал науку правильной заготовки животных ингредиентов. Местные придурки из Аврората попытались предъявить претензии, но после краткой беседы опамятствовали. Вот только и дальше гулять под вежливым и предупредительным, но конвоем континентальных мракоборцев было не так интересно. Тропами ушли в Лондон. Что показательно, никто не запыхался. Блэкхаус впечатлил и снипов, и Гринджера. Кричер был рад развлечь благородных господ хрониками древнейшего рода Блэк, рекламируемые Стефой оригинальные сказки братьев Гримм были забыты. 3 недели дети устраивали квесты под бесконечным подвалом, бились на дуэлях в тренировочных залах и норовили вызвать дух основателя рода в ритуальном. Тут их пришлось тормозить. Кто знает, какие таланты таят в себе эти вундеркинды. На август, под давлением большинства детишек, перебрались в Хогвартс. Оклемавшаяся Гризильда была рада принять у меня эстафету, а я, спустя пару дней, посчитала обещание выполненным и, прихватив своих сорванцов, вернулась в дом в лесу. Посреди гостиной, друг против друга, в позах готовых к сшибке баранов стояли Рольф Паркинсон и Сириус Блэк. Наше появление явно нарушило их планы спустить накопленный пар. «Миледи», оправив жилет, поклонился Рольф. «Только вы можете мне помочь». Фраза была произнесена с запредельным пафосом и трагизмом. Что бы ни говорил Папандр, но иногда Рольф был копией старого паяца. Сири предупреждающе рыкнул, прервав явно заготовленную речь, часа эдак на полтора. Если описывать кратко, проблема Рольфа была в том, что он со своими невнятными амбициями затянул с Кристинами Хайзы. И сейчас метался, настойчиво требуя, чтобы именно я стала ее крестной. То, что у меня уже имелся крестный сын, не достигший совершеннолетия, его не останавливало. Смирившись, что род Паркинов наследует Дора, а не Хайза, Рольф искал лучшего наставника своему сокровищу. Возможных кандидатов из Прибарьерья уже оценили и отбросили, а из темных в Дикоземье Рольф был знаком с немногими. Чтобы что-то увидеть в вероятностях, я должна была сначала познакомиться с юной родственницей. Рольф отправился в Гринпилонж, а я... проверять подвалы, да и освежиться с дороги не помешало бы. Будто дожидались моего возвращения, в поместье с двух сторон стукнули и вошли Винсент Пруэтт и Адриан Пьюси. Сент развалился в кресле у камина и притянул себе блюдо с копченой нарезкой, выбрав самые изысканные сорта из новой коптильни Папандра. Пьюси, едва войдя, протянул руки к годовалой Хайзе. Рольф попытался укрыть свое сокровище, но у той явно было собственное мнение. В кровь укусив своего носильщика, она мгновенно перекочевала на руки к менталисту. Надо же, такая маленькая, но уже такая хищная мозгоклюйка. Восторженно любуясь ребенком, возгласил Пьюси. «Ты, крестный», — выдохнул последний воздух, сдувшийся Рольф. «Да, да», — не обращая на него внимания, Тем временем ворковал с ребенком Адриан, Зулу забавная, но у нее еще нет деток и она слишком беспечная. Тебе нужен кто-то поосновательней. Нет, Шалунья, это не смешной Сири. Согласен, Миледи Панси тоже не подойдет. Ты уверена, не видя, как у всех присутствующих от этого зрелища округляются глаза, продолжал беседу менталист, а папу спросить не хочешь? Что, он согласится, если сказать, что тогда у мамы не будет болеть голова? И Адриан нахмурил брови, а вот это очень плохо. Маму обижать нельзя. Если тебя что-то не устраивает, зови меня. КХМ и правда, оторвавшийся от Хайзы Пьюси, удивленно обвел взглядом немую сцену, застывших статистов, и сосредоточился на Рольфе и мне. Рольф, миледи, не знаю, как сказать, но Хайза будет следующей леди Пьюси. Накинувшегося в атаку Паркинсона мне пришлось наложить замедляющее. Было интересно дослушать, когда вырастет, добавил, осознавший двусмысленность своего высказывания для светлого мага-менталист. Голова у Дафны болела потому, что она не понимает Хайзу, стал объяснять сначала понятное всем темным глава Пьюси. У Рольфа она тоже должна была болеть, но он глава рода, пусть и младшего, и при Хайзе не жаловался. «Кивни, если понял, и больше не будешь буянить», — обратилась я к разобиженному на свое со всех сторон маломощное положение родственнику. Освобожденный Рольф кулем рухнул в ближайшее кресло. «И как тебя звать, если Хайза еще не говорит?» Выдохнул через пару минут и стакан, поданного Сири Огневиски, смирившийся со своим положением глава светлого рода Паркинсон. «Мы проведем помолвку, и я буду ее чувствовать», как о свершившемся факте поведал Адриан. «Первое время придется довольно часто общаться, но малышка быстро научится, да и с вербальным изъявлением воли и дозировки сил я помогу. Мое мнение, как понимаю, не учитывается». Попытался выпустить шпильку, но не преуспел. «Рольф, крестного тоже ты выберешь?» «Нет», — хитро улыбнулся Пьюси. Из приемлемых вариантов ей больше всех понравился Винсент Пруэтт. Сент выпрямился в кресле и принял вид гордый и довольный. Но услышав объяснение причин, повлиявших на решение годовалой миледи, чуть не подавился вином. Хайзи скучно, а ему нравится вкусно пожрать. Ради этого он таскается по разным местам. Просто идеальный источник информации и новых впечатлений для привязанной к дому менталистки.